Второе. Первое время своего приезда Николай был серьезен и даже скучен. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела хозяйства, для которых мать вызвала его. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, на третий день своего приезда он сердито, не отвечая Наташе на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него счеты всего. Что такое были эти счеты всего, Николай знал еще менее, чем пришедший в страх и недоумение Митенька. Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. Староста, выборный и земский, дожидавшиеся в передней флигеля, со страхом и удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал, как будто все возвышавшийся и возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся одно за другим: «Разбойник! Неблагодарная тварь, изрублю собаку, не с папенькой, обворовал ракалья!» Потом эти люди с не меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный, с налитыми кровью глазами, за шиворот вытащил Митеньку, ногой и коленкой, с большой ловкостью, в удобное время между своих слов, толкнул его под зад и закричал: «Вон! Чтоб духу твоего, мерзавец, здесь не было!» Митенька стремглав слетел с шести ступень и убежал в клумбу. Клумба эта была известным местом спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался в эту клумбу, и многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы. Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись из дверей комнаты, где кипел чистый самовар и воздымалась приказчицкая высокая постель под стеганым одеялом, сшитым из коротких кусочков. Молодой граф, задыхаясь, не обращая на них внимания, решительным шагом прошел мимо их и пошел в дом. Графиня, узнавшая тотчас же через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны, успокоилась в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться. С другой стороны, она беспокоилась о том, как перенесет это ее сын. Она подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой. На другой день старый граф отозвал в сторону сына и с робкой улыбкой сказал ему: «А знаешь ли, ты, моя душа, напрасно погорячился. Мне Митенька рассказал все». «Я знал, — подумал Николай, — что никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире». «Ты рассердился, что он не вписал эти 700 рублей? Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел. Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что сделал, то сделал. А ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему». «Нет, моя душа», — граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал, как поправить это. «Нет, я прошу тебя заняться делами. Я стар, я...» «Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделал вам неприятное. Я меньше вашего умею». черт с ними, с этими мужиками и деньгами, и транспортами по странице, — думал он. Еще от угла на 6 кушей я понимал когда-то, но по странице транспорт ничего не понимаю, — сказал он сам себе, и с тех пор больше не вступался в дела. Только однажды графиня позвала к себе сына, сообщила ему о том, что у нее есть вексель Анны Михайловны на 2000, и спросила у Николая, как он думает поступить с ним. «А вот как», — отвечал Николай, — «вы мне сказали, что это от меня зависит. Я не люблю Анну Михайловну и не люблю Бориса, но они были дружны с нами и бедны. Так вот как!» И он разорвал вексель. И этим поступком слезами радости заставил рыдать старую графиню. После этого молодой Ростов, уже не вступаясь более ни в какие дела, страстным увлечением занялся еще новыми для него делами псовой охоты, которая в больших размерах была заведена у старого графа.